В родной семье. Наш дом там, где живут те, кого мы любим. Все равно замок это или деревня, хижина или дворец, крепость или тень кустарника. Все равно это останется нашим домом, пока мы встречаем там близких сердцу людей, дружеское рукопожатие которых готово встретить нас в любое время. Эрнест Сеттон Томпсон. Гибель брата. Полгода тому назад, эвакуированный как раненый из Туапсе в Крым, я очутился в Севастополе с тоскливым сознанием полного одиночества. Следы старика отца были потеряны в волнах гражданской войны, пронесшихся на Кубани. Оба старших брата были где-то на Украине, через которую тоже перекатывались тяжелые валы грозных событий. И я, 20-летний юноша, чувствовал себя песчинкой в бушующем Самуме. Через несколько дней после моего прибытия в Севастополь кто-то окликнул меня на улице. «Солоневич, вы ли это?» Под матросской бескозыркой весело улыбалось лицо киевлянина Лушева, когда-то вместе с моими братьями тренировавшегося в Соколе. Мы сердечно расцеловались. «А Всеволода уже видели?» — спросил моряк. Среднего брата Всеволода я видел в последний раз больше года тому назад в Киеве, куда я на неделю с винтовкой в руках прорвался с Кубани. При его имени мое сердце дрогнуло. Да разве он здесь? Ну как же, комендором на Алексееве! Через несколько минут я был на Графской пристани и скоро на большом военном катере подходил к высокому серому борту громадного броненосца. Сознание того, что я сейчас увижу своего любимого брата, с которым мы были спаяны долгими годами совместной жизни, окрыляло и делало счастливым. Бегом взбежал я по трапу к вахтенному офицеру. Высокий и серьезный мичман на секунду задумался. — Всеволод, как же, помню, в очках? Да — Да-да, нам только что сообщили, что он умер в морском госпитале. Так же весело плескались волны под бортом катера, так же тепло и ласково грело весеннее солнце, так же приветливо пестрили склоны живописного городка. Но для меня все было покрыто серым туманом первого в жизни большого горя. И синее прозрачное небо уже не радовало душу, а давило на нее мрачной тяжестью. Я опоздал на несколько часов. Где-то в серой больничной палате, окруженной равнодушными чужими лицами, бесконечно одиноким ушел из жизни мой брат. И первый раз в моей молодой жизни где-то далеко внутри словно оборвалось, и там плескалась кровь душевной раны. А через неделю я и сам лежал в сыпном тифе в той же палате, где недавно умирал мой брат. И в полубреду я слыхал, как подходили ко мне сестры милосердия и шепотом спрашивали. — Солоневич? — Да, только другой. — Ну, совсем как тот. Ну, бог даст, хоть этого выходим. И вот после выздоровления, худой и бледный, еще шатаясь на слабых ногах, с чувством пустоты и боли в душе, одинокий более чем когда-либо, я пошел к скаутам. Их веселая, жизнерадостная семья приняла меня как родного. И в тепле их дружбы немного залечились первые раны, которые так болезненны, когда человеку только что исполнилось 20 лет, а судьба бросила его на острые камни суровой жизни. Дом наш там, где живут те, кого мы любим. Я любил своих маленьких друзей, и сейчас, в дни тревог и опасностей, стремился в их семью, которая для меня была родной. Дома. Дальнейший наш путь прошел благополучно. Через несколько часов показался Севастополь с мрачной пустыней своих бухт. Еще несколько дней тому назад бухты эти были переполнены пароходами и военными кораблями, лайбами и филюгами, катерами и шлюпками. Сейчас везде было пусто и безжизненно. На другой стороне бухты медленно догорало громадное здание мельницы, где раньше помещался склад американского Красного Креста. да глухие звуки выстрелов изредка разрывали настороженную тишину. Старые мертвые броненосцы, стоявшие в Южной бухте, казались еще более печальными и заброшенными. Один из них, некогда могучий Иоанн Златоуст, все лето служил резиденцией для меня и отряда морских скаутов. В полумраке серого утра я теперь тщетно звал кого-нибудь с корабля, чтобы подать для меня плотик переправу. Никто не отзывался. Очевидно, никого из ребят уже не было в нашем плавучем доме. Делать было нечего, нужно было искать какого-нибудь другого пристанища. Тут же, недалеко от порта, жила семья одной из наших герл-скаутов. Я направился туда. Заспанное лицо Тани выглянуло в дверь и внезапно преобразилось удивлением и радостью. «Это вы, дядя Боба? Как это вы приехали? А мы все думали, что вы в Константинополе остались. Вот хорошо-то. Заходите, заходите. Сейчас мама встанет». «Я уже был на Златоусте. Где же наши ребята, Таня?» «Да все по домам. В такое время жутко на корабле одним. А многие к вам в Константинополь поехали». «Эх, опоздал я. А все мои вещи, верно, тоже с ними поехали». «Наверное, что так. Но это ничего, Борис Лукьянович. Это все ничего. Как ребята рады будут. А никто еще не знает, что вы здесь?» «Никто, Танечка. Я покричал-покричал у броненосца и к тебе прям пришел». «Ну и хорошо. А вот и мама». Сердечное тепло встречи охватило мои напряженные нервы. Пока я дома. А там... там увидим. Ребята. Новость «Дядя Боб вернулся» мгновенно разнеслась по скаутским рядам. Через несколько часов в маленькой комнатке Тани за столом с уютно шумящим самоваром собрались все наши старшие скауты. Многих уже не оказалось в городе. Они вместе со своими семьями покинули родную страну и ушли в эмиграцию. Что-то ждет их на чужбине, и что сулит нам, оставшимся, туманное будущее. Старушка, мать Тани, суетится и хлопочет, стараясь рассадить всех и снабдить стаканами. «Пусти, мама, я сама все сделаю», — пытается девушка принять бразды хозяйственного правления. Глаза ее радостно сияют. Сегодня ее день, ее праздник. Сегодня в стенах своей маленькой комнатки она принимает всех старших друзей и начальников. «Сколько веселых лиц кругом! Сколько молодой энергии и задора!» Оля с мягким юмором рассказывает наше приключение. Сыплется дождь вопросов, шуток, замечаний. Хорошо сейчас в тепле и уюте вспоминать пережитое. Как славно и задушевно звучат знакомые слова милых наших песен. «Пусть хромает на все четыре лапы наша музыкальность! Пусть энтузиазма в этих песнях много больше, чем мелодичности! Ну так что ж, разве это так важно?» Мы поем для себя в своей семье, где все участники и все слушатели. И смех, и бодрость постепенно замещают в душе тревогу и беспокойство. А с улыбкой на лице все в мире переносится бесконечно легче. Душа юности. Поздно вечером шел я с начальницей герл-скаутов, княжной Кутыевой и Володей в нашу штаб-квартиру, где я пока решил ночевать. Улицы были пустынны и тихи. Электростанция не работала, над городом нависла какая-то печальная настороженная тишина. Молчали и мы. Тревога за будущее нет-нет и вспыхивала в глубине души. Обычно бодрая и прямая фигура юнкера как-то сжалась и согнулась, словно груз тяжелых мыслей налег на его плечи. «Скажите, Володя», — спросил я у юноши, «вы что, отстали от армии или сами решили остаться в России?» Положение Володи было очень своеобразным. Известный донской скаут-мастер, он попал в Севастополь вместе с Белой армией и часто приезжал с фронта в наш веселый городок. Он давно уже стал своим, родным в нашей скаутской семье. Но я был уверен, что он предпочтет уехать из России, но не оставаться на милость победителей. Юноша ответил не сразу. «Сам», — наконец глубоко и коротко прозвучал его голос. Княжна Лидия, пожилая учительница, скаут-мама наших отрядов, дружески взяла его под руку и тихо спросила. «А почему?» — юноша тряхнул головой. «Что-то не привык я, знаете, драпать, Лидия Константиновна», — криво усмехнулся он. «Раз проиграл, признайся в этом честно и откровенно и протяни руку противнику». «А противник разве ждет этого?» «А как же? Разве вы не слыхали, что в ЦИК амнистию всем белым объявил?» «Да, правда, вы в это время в Константинополе были. А вы, Лидия Константиновна, ведь читали?» «Да-да, так и объявлено было. Гарантируется безопасность и право на свободный труд всем, оставшимся в стране Советов». «Ну вот видите, Борис Лукьянович», — возбужденно воскликнул юноша, «значит, протягивают руку. Вот и я боролся за родину как мог и как понимал свой долг. Хоть мы и побеждены, но я не раскаиваюсь в своем прошлом. Если бы все вернуть назад, ей-богу, пошел бы таким же путем». Голос Володи дрожал. Он словно спешил излить перед друзьями свои мучительные думы. «Тяжело, знаете, Россию покинуть. Так все ничего-ничего, а как увидал я нагруженные пароходы, да подумал, вот еще день-два и прощай, Россия!» Так сердце и дрогнуло. Юноша криво усмехнулся. «Эх, глупое сердце! Не уйти вот от чувства любви к родине! Не тянет на чужбину! Хоть не думаю я, что и здесь сладко будет». «А мести большевиков вы не боитесь?» — по-прежнему тихо спросила Лидия Константиновна. «Нет, почему же? Ведь амнистия-то была. Да потом, не опасности волнуют меня. Слава богу, не впервой. Видали виды мучительно вот эта неуверенность. Что-то будет впереди, как новая жизнь развернется. Будет ли нам место в этой новой жизни?» «А вы верите в эту новую жизнь?» «Да как вам сказать, Лидия Константиновна, хочется верить, что все-таки не зря же столько крови пролито. Может быть, что-нибудь новое из всего этого и выйдет. Уйти это нетрудно. Или еще пустить пулю в лоб. Нет. Надо в этой жизни найти свой путь на пользу Родины». «Поэтому-то вы и остались в России?» «Ну да», — просто ответил юноша. «Да ведь не я один. Многие и многие остались. И офицеры, и солдаты. Врангель ведь честно сказал, я не ручаюсь за будущее. А тут амнистия. Ну, сердце и заныло. Тысячи остались. Эх, сказано ведь. Смерть в краю родном милей, чем слава на чужбине. Может, это политически и неверно, дядя Боб? Знаю. Но я не политик. Я простой солдат. Сердце говорило мне, борись за Россию. Я сделал все, что мог. А теперь хочу вот остаться на родине, помочь ей. А как ей Богу еще, не знаю. Увидим там. Ну вот и вы, дядя Боб, вернулись ведь? Неужто так уж мы ничего и не сделаем?» В голосе Володи что-то дрогнуло. В тишине и мраке настороженного вечера на грани какой-то новой жизни мы обменялись крепким рукопожатием.